Условия примирения. «Я мог бы со всем этим примириться», — говорит неврастенник. «Нельзя то, ибо так нужно в интересах государства, нельзя это, ибо так нужно в интересах братьев, нужно то, ибо нужно это, ибо... Ну, пусть так. Мне, в общем-то, совсем мало нужно». Но если бы это все делала действительно неодушевленная безликая машина, тогда все воспринималось бы как природная необходимость. Но машины-то тут как раз и нет. Тут живые люди. Твои коллеги, друзья, соратники, соученики, учителя, ученики, подчиненные, начальники, соседи, родители, дети и тому подобное. Когда сваливают на некую безликую машину, это модно, то фактически попадаются на удочку официальной демагогии. А машины нет. Есть люди. Вот тебя не пустили на конгресс. Нецелесообразно. А кто это решил? А кто поехал? А почему решал этот подонок и проходимец? А почему поехал этот невежда и хапуга? На деле все разговоры о целесообразности, нуждах, суть лишь демагогическая форма для карьеристов, стяжателей, невежд, бездарностей. Примириться? Надо ставить вопрос не так. С чем? А так. С кем? Примириться с карьеристами, хапугами, тупицами, невеждами? Они задают тон. Они хозяйничают. Покорствовать им, подпевать им, становиться своим для них? Нет, нет, это мне не подходит. Это многим, очень многим не подходит. И мы сопротивляемся. Но как? Вот я должен писать кусок в книжку, главным автором которой будет секретарь. Я напишу этот кусок левой ногой. Все равно лучше этого никто не напишет. И остальные также поступают. И выйдет очередная дегенеративная книжка. А ее превознесут. Будут прекрасные рецензии. Переведут для заграницы. На премию выдвинут. И дадут, и станет эта книга очередным стандартом для всех. Я сопротивляюсь. А итог этого – расцвет кретинизма в одной из областей культуры. Вы думаете, я преступник? Это всех устраивает. А напиши я приличный текст, меня разнесут. Так что мое сопротивление в конечном счете есть примирение. Пробиваться? Можно пробиваться. Некоторые так делают. И пробиваются. А меняется что-нибудь? Да. Эта область жизни теперь выглядит более прилично. Ну, смотрите, говорят, у нас талант поощряется. У нас во какие величины есть. А по сути остается та же общая ситуация, только лучше замаскированная. И пробиться становится еще труднее. Ранее пробившиеся теперь тоже прилагают усилия, чтобы ты не пробился. Так что, в общем-то, не играет роли, примиряешься ты или нет. Тебя об этом даже и не спрашивают.